«Однако вы уже второй раз отказываетесь пообедать у моей матери, граф», — сказал Морсер. «Видимо, у вас есть на то основание». Монте-Кристо вздрогнул. «Я надеюсь, что вы этого не думаете», — сказал он. «Кстати, вот идет мое доказательство». Вошел Батистен и остановился у двери. «Ведь я не был предупрежден о вашем посещении». «Как сказать, вы такой необыкновенный человек, что я не поручусь». «Во всяком случае, я не мог предвидеть, что вы пригласите меня обедать». «Ну, это, пожалуй, верно». «Прекрасно. Послушайте, Батистен, что я вам сказал сегодня утром, когда позвал к себе в кабинет? Не принимать никого, кто приедет к вашему сиятельству после 5 часов. А затем...» «Но, граф», — начал Альберт, — «нет-нет, я во что бы то ни стало хочу избавиться от той таинственной репутации, которую вы мне создали, дорогой виконт. Слишком тягостно всегда изображать Манфреда. Я хочу жить на виду у всех». «Затем, продолжайте, Батистен, затем принять только господина майора Бартоломео Кавальканти с сыном». «Вы слышите? Майора Бартоломео Кавальканти, отпрыска одного из древнейших родов Италии, генеалогией которого соблаговолил заняться сам Данте, как вы помните, а может быть и не помните, в 10-й песне «Ада». И, кроме того, его сына, очень милого молодого человека ваших лет, виконт, и носящего тот же титул, он вступает в парижское общество, опираясь на миллионы своего отца. Майор приведет ко мне сегодня своего сына, Контино, как говорят у нас в Италии, он мне его поручает. Я буду направлять его, если он того стоит. Вы поможете мне, хорошо?» «Разумеется. Так этот майор Кавальканти ваш старый друг?» — спросил Альбер. «Ничуть. Это очень достойный господин, очень вежливый, очень скромный, очень тактичный. Таких в Италии великое множество. Это потомки захеревших старинных родов. Я несколько раз встречался с ним и во Флоренции, и в Болонье, и в Лукке, и он известил меня о своем приезде сюда. Дорожные знакомые — очень требовательные люди. Они повсюду ждут от вас того дружелюбного отношения, которое вы к ним однажды случайно проявили, как будто у культурного человека, который умеет со всяким провести приятный час, не бывает скрытых побуждений. Добрейший майор Кавальканти собирается снова взглянуть на Париж, который он видел только проездом во времена империи, отправляясь замерзать в Москву. Я угощу его хорошим обедом, он мне поручит своего сына, я пообещаю присмотреть за ним и предоставлю ему развлекаться, как ему вздумается. Таким образом, мы будем квиты».